Глава 16. Сказать, что игра после во втором тайме не пошла, ничего не сказать. Игра развалилась, разладилась, как расстроенная пианино. И теперь вместо лунной сонаты Бетховена мои пацаны показывали в лучшем случае собачий вальс. А в худшем пианино нахрен выбросили, переключившись на балалайки. Я стоял на бровке, сжимая кулаки. Злился, блин, что ничего не получается. А как тут не расстроишься, что тактика в матче пошла по наклонной и, по сути, не играла совершенно никакой роли. Второй тайм не успел он начаться, сразу поставил жирную точку на моих планах. «Но чего ты в силовую борьбу лезешь, муха? А ты куда? Да и дрить колотить, эх!» Я рукой махнул. Автобус отказывался парковаться у наших ворот, а любые тактико-технические действия пошли на списание. Попробуй тут на тактику поработать, когда дождь превратил поле в болото. Попробовали, но мои, без сомнения, более техничные ребята с первых же секунд начали утопать в размякшем и хлюпающем газоне. Поле и так было не айс, а тут еще кеды, пытаясь найти сцепление с газоном, только лишь утопали в хлюпающей жиже. И складывалось впечатление, что это не футбол, а какой-то, ей-богу, замес теста. Ну или выжимка ногами винограда. Не хватало только Андриана Челентана из «Укрощения строптивых», блин. Другими словами, игра из футбола превратилась в другой футбол, американский, с обилием борьбы, физического контакта и грязи. Игроки петушка занялись навалом, задавливая моих ребят в грязи, устраивая кучу малу. Любой маломальский точный пас по земле не проходил, завязал, останавливаясь примерно на половине пути. И вот тогда к мячу бросались футболисты, пытаясь его выцепить себе. Если сравнивать общие физические кондиции моих ребят и футболистов-петушка, то по подсчету формата средняя температура по больнице. У «Спартака» Колоска было куда меньше шансов подобную силовую борьбу выиграть. У меня было всего два крепких паренька, способных навязать и выиграть силовую. Нечаев и Олегов, а вот остальные, прежде всего Корнев и Мухин, тупо физику не вывозили. И как хрустальные валились при первом же силовом контакте. Не хватало еще травму получить. «Ребята, осторожнее! Муха, не иди в стык, твою мать!» Мне оставалось только хвататься за голову. Вариантов, которые бы позволили изменить рисунок игры и перевести ее хоть в какое-то конструктивное русло, было немного. Раз-два я обчелся, но я все же решил дать время своим пацанам попытаться приспособиться к новым условиям, и первые 10 минут терпеливо ждал, наблюдая за возней. Тактика же нашего соперника из раза в раз демонстрировала сплошной навал. Как только футболист «Спартака» Колоска мяч получал посреди болота, на него, как стадо антилоп, неслись все игроки «Петушка», чтобы затолкать и мяч отобрать. По результату мяч они отбирали, вдавливая моих пацанов в грязь, пытаясь утопить, как щенят. Не получалось ничего даже у таких техничных и взрывных ребят, как Корнев и Мухин. Муха пару раз пытался обвести соперника на пятачке, но ему все же было далековато до Рональдиньо, поэтому его успевали догнать и принудить к силовой борьбе. Понятно, что вслед за борьбой чаще всего раздавался свисток судьи, но после розыгрыша штрафного продолжался формат «Песня та же, поет она же». Мухин на таком поле тоже растерял все скоростные качества. Муха попытался несколько раз забежать, рывок сделать, но забег на болоте заканчивался всегда одинаково. В таких условиях скорость у моего флангового полузащитника быстро падала до скорости улитки. Ну а ребята из «Петушка», по-прежнему имеющие жгучее желание победить, высунув языки, носились по полю. В своей стихии почувствовала себя молодежь соперника. Дела не шли. Мы топтались туда-сюда в районе центрального круга. Как-то завладеть мячом у «Петушка» тоже не выходило, но раз за разом они все больше подползали к нашим воротам. Да и выматывали соперники моих ребят, знатно забирая силы. Если я хотел иметь какие-то перспективы на турнир, то самое время было вмешиваться в происходящее. Позволь я дальше идти игре в таком темпе, то на следующий день существовал риск, что поднять пацанов с кровати мне не удастся. А если удастся, то ходить они будут на прямых деревянных ногах. От подобной нагрузки быстро забивались мышцы, а у нас игра на игру с малейшими перерывами на восстановление. «Работаем, парни, вот так! Темп держите, они посыплются скоро!» В отличие от меня, тренер «Петушка» никаких корректив в игру не собирался вносить. Происходящее на поле его более чем устраивало. и руку на сердце положа, возня петушка была то лучшее, что мой коллега по тренировочному цеху мог мне предложить. Признаюсь честно, я не сразу понял его задумку, а парнишка ждал, пока мои пацаны наедятся вознёй и в отместку начнут фолить, к чему их старательно склоняли вот уже почти 10 минут игрового времени второго тайма. Миша, спокойно!» — попытался я внести корректировки в происходящее, понимая, что прежде всего Краснян может схлопотать на ровном месте. Если и не красную карточку, то предупреждение. Однако беда пришла оттуда, откуда совсем не ждал. Мои пацаны заводились от того, что не могли овладеть мячом и играть первым номером, и начали фолить в ответ. Неожиданно для меня первый, у кого не выдержали нервы, стал Олегов. Далеко не все футболисты «Спартака» Колоска могли тягаться с петушком в физике, но Пашка вполне себе мог. И взбесился он из-за того, что петушок играл грязно, как раз против наших мелких футболистов, проигрывающих противоборство более фактурным соперникам. Ну и решил отомстить, когда муху снесли на газон в очередной раз, и тот чуть грязью не захлебнулся. Выпучив глаза, Олегов пошел в прямой стык с соперником, к которому отскочил мяч от Мухина, и посадил того на бедро, отчего футболист Петушка покатился по газону. Свисток. Судья тотчас среагировал на нарушение и предсказуемо показал желтую карточку Паше. Тот только отмахнулся, не став слушать внушений. Однако у нас организовался штрафной метрах в 20 от ворот практически по центру поля. Я начал помогать своим пацанам грамотно расставляться в стенке, чтобы заблокировать удар. «Ванько, куда пошел? Тоже становись! Все остановимся!» Исходил из того, что разыгрывать мяч петушок не станет, а попытается нанести удар в створ ворот травного. И чем больше будет стенка из моих ребят у наших ворот, тем меньше будет шансов ее пробить. Недолго думая, я распорядился всем 10 полевым футболистам встать в стенку, по вязкому полю не боясь пропустить контратаку. Тренер Петушка взвесил ситуацию и подозвал к себе одного из своих футболистов. Секунд 30 что-то ему объяснял, тот кивал в ответ. После мой коллега по цеху хлопнул по плечу своего игрока, и тот побежал исполнять штрафной. Что именно хотел исполнить тренер Петушка, я понял не сразу, хотя уже потом признал, что такое решение оправдывалось. Футболист соперника подошел к мячу. Судья показал, что бить следует после свистка. И когда свисток раздался, последовал удар. Я полагал, что он захочет фигачить напрямую, на силу. Но вот ни разу. Футболист подбежал к мячу и тупо перекинул его через мою стенку, запустив парашют. В угол ворот метил. Травный дернулся, но ноги вратаря завязли в размякший грунт, и пока он высвободиться пытался, мяч медленно, но точно залетел в угол. Да уж, или уж да. Петушок размочил счет. У меня, конечно, на душе кошки заскребли от такой невынужденной ошибки. Но молодцы ребята. Тренер соперника добился, чего хотел, и сумел меня тактически переиграть. Я захлопал в ладоши, отдавая должное своему визави. «Хорошая игра», — улыбнулся я оппоненту. Но я сразу вспомнил, что упасть может каждый, а вот подняться после этого нет. Поэтому тотчас сделал из произошедшего выводы. Тем более тренер Петушка, открыв карты, подсказал, в какую сторону следует смотреть. Я тотчас прокрутил в голове, как сделать так, чтобы повернуть игру в нужное русло, чтобы мои ребята по нестабильному полю вернули себе инициативу. «Чи-чи!» Я вставил два пальца в рот и свистнул, обращаясь к пробегающему мимо мухе. «Иди-ка сюда!» «Что, тренер?» Пацан выглядел неважно. Форма перепачкана, комья грязи даже из волос торчат. Слиплись. Ну и настроение неважнецкое, игра не идет. Тактику меняем. Я подозвал его ближе, чтобы коротко задумку объяснить. Что делать? На ухо шепотом, дабы тренер соперника раньше, чем следует, ничего не услышал, я воспроизвел новую тактику. Все понятно. Более чем, подтвердил Муха. Тогда шуруй пацанам на поле передай. Я похлопал его по плечу. Уж не знаю, что так возмутило судью, может, он просто задолбался по болоту бегать, но судья решил на меня вызвериться. «В перерыв надо было объяснять!» И с этими словами подбежал ко мне и сунул желтую карточку. «Еще раз выйдите, Павлов, и удаление получите, а сейчас от бровки отойдите!» Я развел руками, может, и стоило высказаться в ответ, что тренер Петушка перед штрафным свою установку футболисту рассказывал, но я не стал провоцировать судью. От греха подальше. Ушел с бровки, руки на груди сложил, продолжая наблюдать за игрой. Главное, что Муха мою новую установку услышал и побежал до полевых доносить. Все, что требовалось донести до команды, я донес. Мухин, побежав разыгрывать мяч в центральном круге, защелкал пальцами, подзывая к себе ребят-полузащитников. Те внимательно выслушали, отрывисто закивали, все поняли. Ну а дальше Муха первым касанием мяча разыграл его с помощью мягкого навеса с Корневым. «Молодцы, ребят!» — подбодрил я своих игроков. Мяч на коротке перешел Корневу, и тот принял его щечкой, не давая опуститься на газон. Принялся мяч чеканить, жонглируя и одновременно осматриваясь вокруг, на кого мяч можно передать. Естественно, футболисты Петушка тут же кинулись в отбор, но время у Оси было. Задумку, похоже, сразу понял мой оппонент по тренерскому цеху. Он глаза выпучил. «Стоим, не бежать!» – заверещал он. Но футболисты буквально восприняли слова тренера, как вкопанные стали, отчего мой визави топнул раздосадованно ногой. Как раз в этот момент Муха нашел, куда переправлять мяч. Краснян поднял руку, показывая, что готов к передаче. Муха тут же, как только мяч опустился ему на ногу, передал его мягким навесом на Мишу, пасшегося на ленточке штрафной. Пас получился точный, прямо в ноги, но Краснян не стал его обрабатывать и ножницами замкнул передачу, лупанув сильным ударом в створ ворот Петушка. Мяч, как пушечное ядро, прошило стенку ворот соперника. Вратарь Петушка даже не шелохнулся, голову не успел повернуть. Довольный, как кухонный таракан, Краснян потряс в воздухе указательным пальцем. «Штука!» А тренер Петушка, смекнувший по моей новой тактике, за голову схватился. Смекнул-то смекнул, а угрозы не смог предотвратить. Он покосился на меня выпученными глазами, а я в ответ улыбнулся, плечами пожал. «Нормально? Отыграемся!» «Ну-ну, помечтай, а лучше за блокнотом сходи, чтобы записывать. Пригодится». Ответить тренер Петушка не ответил, только разочарованно сплюнул на бровку. Правда, тотчас обратно отошел, чтобы не привлекать к себе внимание судьи и тоже не схлопотать желтую карточку. Обидно осознавать, но я переиграл визави в новых условиях, сумев расколоть орешек примерно к половине второго тайма. Мало того, что «Спартак-Колосок» вновь увеличил разницу в счете, так я вдобавок нашел способ, как сделать так, чтобы мои парни переставали тратить множество сил. Игра верхом. Стоило поднять мяч с газона, где он увязал в грязи, как игра снова пошла. Теперь единственное, на что уходили силы у «Спартака-Колоска» — отбор мяча для того, чтобы дальше перевести игру к длинным передачам поверху. И то отбор необходим был только тогда, когда футболисты Петушка вводили мяч в игру после пропущенного гола. «Парни, так держать, все делаем правильно!» — крикнул я, давая понять пацанам, что попытаться как-то иначе изменить рисунок игры не стоит. Петушок разыграл мяч, но предсказуемо повяз в грязи. Перейти на игру верхом вслед за нами футболисты соперника не могли. Не хватало у них тактико-технической оснащенности. Хотя один из футболистов Петушка честно попытался. Навесил своему напарнику по команде, но только лишь выбил мяч за боковую. Оттуда уже мои ребята ввели мяч ровно в ноги, и снаряд снова залетал по полю, угрожая оказаться в ногах нашего нападающего для очередного расстрела створа ворот. Считай пустых ворот, потому что от вратаря, как нашего, так и их, польза была меньше, чем от козла молока. По итогу моим ребятам понадобилось всего несколько минут, чтобы окончательно перестроить игру. Теперь передачи шли только верхом через навесы. Был и свой брачок, тяжело не опускать на поле мяч, но мои пацаны с задачей охотно справлялись, поэтому при любых косяках возвращали игру обратно в воздух. Навесы грузились точно на нападающего Красняна, стоявшего на линии офсайда. Пока тренер Петушка смекнул, как противостоять новой тактике, Миша успел довести счет в игре до разгромного, забив еще пару безответных банок. Мой визави вставил пальцы в рот, засвистел, чтобы футболисты обратили на него внимание. И когда те повернулись, начал жестом показывать, чтобы защитники Петушка начали отходить дальше от ворот. Понятно, что хочет. Тренер соперника хотел, отойдя от стартовой схемы, сместить линию офсайда, отведя своих защитников ближе к центральному кругу. Все очевидное просто. Если не удается справиться с Красняном в игре, то его из игры можно попытаться вывести. Пусть из положения вне игры, но по факту, если линия защиты встанет как можно дальше от своих ворот, то то Красняну придется, получив мяч, играть низом, а значит, моя тактика, исправно сработанная, отправится в топку. «Умно!» — я покосился на тренера Петушка, продолжая словесную перепалку у бровки. «Думал, легко будет?» — подмигнул он. Я решил посмотреть, что из этого всего выйдет на практике, и сможет ли Спартак-Колосок справиться с чинимым препятствием. И не прогадал. Муха в очередной раз навесил на Мишу, и тот, находясь почти у центрального круга, чтобы не попасть в офсайд, получив мяч, оставил его в воздухе. Миша поднял мяч вверх себе на ход и, как лодка на речке, поплыл к штрафной соперника, пока мяч летел в облаках. Я сжал кулаки, предвкушая, чем все это закончится. А закончилось очередным расстрелом ворот Петушка. Краснян оказался на мяче и пробил с пыру с лету. Штука! Еще одна. Теперь, когда счет дошел до неприлично разгромного, я начал показывать футболистам, чтобы они снизили темпы и поберегли силы. Победу с Петушком мы теперь точно не упустим. Остается просто доиграть матч до конца. Так-то впереди принципиальная игра с одним из московских клубов, и там силы ребятам наверняка понадобятся. 7-1, 6 мячей разницы. Игра близилась к концу. Я предположил, что судья не станет добавлять дополнительное время ко второму тайму. Оно незачем. Отыграться у соперника не было ни единого шанса. Как в памятном матче Португалия-Россия в Лиссабоне, в ворота Петушка летели все мячи. А тренер соперника, прям как Георгий Ярцев, не выдержал, что все его тактические ухищрения отправились к чертям, и ушел с поля, оставив своих ребят отбывать номер. Мне даже стало жалко ребят соперника, потому как, когда прозвучал финальный свисток, Петушок уходил с поля с опущенными головами. У них почти получилось. Или не почти, но игра закончилась разгромом и без тренера на бровке. Дабы хоть как-то поднять сопернику дух, мы с пацанами захлопали, провожая их с поля. Пусть это не первое и не последнее поражение у Петушка, турнир еще играть. Но именно в таких матчах куются предпосылки будущих побед. Соперника бы пацанам послабее, но и их тренеру побольше терпимости и выдержки. Если вот так каждый раз с поля убегать, когда тактика у команды не работает, то и в футбол играть не стоит. Не побоясь испачкаться в грязюке, я вышел на поле поблагодарить парней за самоотверженную игру. Мы обнялись, сомкнув в центре поля кольцо, и начали прыгать, держась за плечи друг друга. Вот в таких играх, когда вопреки, на надрыве, формировался командный дух. «Хорош, бойцы!» — я пожал руку каждому из своих футболистов. Уверенность, что мы еще наведем шороху, невзирая на присутствие на турнире молодежек серьезных клубов, окрепла.